Глава 20. От замка до выезда из Неллера меня провожали помимо кузины еще оба наставника. С остальными членами своего рода, дворцовыми приятелями, сановниками и челядью попрощался на площади перед дворцом, помахав рукой, прежде чем убраться в салон. В городе давно узнали, что в карете маркизы, почему-то сильно любимой в народе, хотя вроде бы никаких добрых дел она не совершала, разъезжает ее сводный брат Степ. Поэтому приветственных криков за оконцами не слышу. Но едет себе бастард и едет. Большинству наплевать на меня. Ажиотаж, вызванный моим появлением из небытия в герцогской семье, уже спал. Из слуг в путешествие со мной отправилась лишь Юлька. С Томом и Кларой я расстался, если не навсегда, то на год точно. Моя единственная служанка устроилась на запятках вместе с багажом. Чуть позже пересажу ее внутрь. Поедет барыней, вольготно. Тем более, что сам я собираюсь совершенствовать свои навыки верховой езды. Один из гвардейцев вел за собой в поводу мою лошадь, спокойную кобылку четырехлетку. В скачках участвовать я не собирался, а для тренировок и неспешной поездки она — то, что нужно. Двое других воинов взяли с собой коней, на них вернутся дьякон Михаил и милорд Ричард Ванский. Предусмотрительная кузина, которую также сопровождает охрана, позаботилась о себе заранее. Возле ворот ее дожидался паланкин. Говорил в основном мой духовный наставник. Последние напутствия, как должно себя вести лицам духовного звания, а как невместно. «Не переживай, Миша, я только выгляжу молодым горячим парнем. У кого из нас с тобой больше благоразумия, взвешенности и осторожности при принятии решений? Еще надо посмотреть». Думал письмо брату Максу отправить. Нашел возможность влезть в монолог дьякона милорд Ванский. Да он и без моей просьбы не откажет своему настоятелю в воинских занятиях. Меня вполне неплохо научил. Поскромничал Ричард. Реально, лучший мечник герцогского двора. И тебя сможет. Ты и так мне многое за столь короткое время дал, милорд. Сказал я искренне. «Спасибо тебе огромное!» «Спасибо скажешь, когда на практике в реальном бою проверишь!» Охолодил меня воинский наставник. «Учебная схватка и настоящая — это совсем разное. Помни об этом. И никогда не недооценивай противника!» «Знаю, хорошо знаю и без тебя, дорогой мой учитель. Но все правильно говоришь. Так и нужно. А с брата Макса я с живого не слезу, пока он не сделает из меня такое же совершенное орудие убийства, как ты». Карета остановилась за воротами, когда проехала мост через ров и свернула чуть в сторону. Ригер отправился вперед узнать на постоялом дворе, через сколько выдвинется в путь караван. Наставники вышли из экипажа, и мы с кузиной остались одни. Вот тут-то Юлиана и расплакалась. «Так хорошо держалась, и вот тебе раз». «Перестаньте, миледи!» Обхватил ее за плечи и притянул к себе. «Как в склеп меня провожаешь?» «Не, ну в самом-то деле, чего ты?» Девушка вытерла глаза рукавом платья. «В самом деле, давно мне пора было хотя бы ею идею с платками подсказать». «Прости, Степ. Сама не понимаю. Нет, понимаю». Она отстранилась и повернула ко мне искривленное жалобной гримасой и так некрасивое лицо. «У меня ведь никогда не было друзей. Аристократки или завидуют, или презирают, или и то, и другое. Папа, только скажи ему что. Сразу же начинает воспитывать. Мама умерла, я ее и не помню. Родных братьев и сестер нет. Джея ты сам видел, как с ним разговаривать? Агния хорошо ко мне всегда относилась, но я маленькая совсем была. А когда выросла, она уже уехала в армию.